Когда святой мир помыслов царствует в душе моей, тогда во мне верно почивает Царь мира, Господь Иисус Христос, с Отцом и Святым Духом. И я тогда особенно должен исполняться чувствами благодарности к начальнику мира и стараться всеми силами о сохранении в себе этого мира сердечного молитвою и удалением от всякого греха внутреннего и наружного.